Глава 8. Вал проснулся сам. Он поворочился, ожидая, когда будильник пробьет ему время Че, и сюда войдет повар с хорошими новостями и побудкой. Хотелось как следует перекусить, выпить кофе, а затем приступить к делам. Но бармен не выдержал и встал сам. Умывшись в тазике с холодной водой, Вал просмотрел почту, сообщения на телефоне и вспомнил события прошедшего вечера. Он уже собирался спускаться в бар, когда услышал мягкие шаги Одноглазого. Повар был точен, как часы. «Явился по мою душу», – проворчал картинно бармен. Помощник в ответ хмыкнул дежурное «Привет». «Как обстоят дела?» – поинтересовался хозяин заведения, надевая ботинки вместо мягких домашних тапочек. Грешник свалил в закат. Дикобраз видел его, как тот уходил в сторону блокпоста. Народ разошелся, в баре копошатся пара пьяных морд. Валет за всем присматривает. От одного поросенка избавились. Неплохо. Валет за главного. Эх, оставь вас без присмотра. Дикобразу скажи, пусть отправляется на боковую. И ты тоже можешь идти. Неплохо поработал. Повар благодарно кивнул и потопал к себе в комнату. Все шло нормально в его отсутствии. Бармен терпеть не мог форс-мажоры, и его радовало постоянство. Меньше стресса, надежные люди рядом, деловая хватка – залог успешного бизнеса в любое время. Выйдя на свое рабочее место, Вал поприветствовал Валета, что с хмурым лицом присматривал за вотчиной босса. Уступив пост, охранник лениво взял из холодильника припасенную заранее бутылочку пивка и спокойно направился к входной двери. Кроме него в баре находилось трое клиентов. Каждого из них Вал знал в лицо. Это радовало. Старик сварил себе в турке ароматный кофе, затем зажарил колбаски по-венски и яичницу. С тостами и сливочным соусом. Как следует заправившись, бармен уставился в планшет. Но ничего нового в сети он не увидел. Время тянулось медленно. Вал включил музыку, покурил сигарету, затем слушал, как размеренно гудят генераторы. Точно. Они все еще работали. Значит, проблема с электричеством оставалась актуальной до настоящего времени. Еще в эру своего недолгого сталкерства Вал прослыл мастером на все руки. Годы шли, талант остался, несмотря на попытку утопить его в синьке. Большинство проблем по техобеспечению жизнедеятельности довольно вместительного и обитаемого ангара он решал сам. Вал жил по старому дедовскому принципу, не раз проверенному на собственном опыте. Этот метод древний и очень действенный. «Хочешь сделать хорошо – сделай сам», – гласил он. Помимо необходимости, ему банально нравилось ковыряться в различных устройствах, придумывать себе занятия вроде сработать очередной стол, смастерить из досок дополнительные нары или наладить систему водоотвода. Все зависело от настроения. Сегодня настрой совпал с возможностью и желанием поработать на благо общества. Вал снова оставил бар на Валета, пошел в подсобку, где у него лежал чемодан с инструментом, после чего вышел на свежий, сырой от дождя воздух. После бури утро радовало. Небо очистилось, пусть и не полностью, денек обещался выдаться солнечным и погожим. Вал затянул песенку, степенно приближаясь к высокому бетонному забору, к которому приделал металлическую лестницу. По дороге он встретил патруль синдиката, перекинулся с ними несколькими словами, после чего перемахнул осторожно через преграду. За ограждением в сторонке и находилась та самая аномалия, что запитывала бар. Как и предполагал, электро никуда не исчезла, а резко сместилась в сторону, отчего сопряжение с контактным проводом упало до критического нуля. Бросив новоявленной кормилице током пригоршню болтов и покурив возле рассерженной аномалии, бармен принял единственно верное решение – нарастить провод на 15 метров, чем он и занялся в следующие полчаса. Вернулся Вал через черный ход. Халявное электричество заработало снова, а генераторы за ненадобностью остановил. К этому времени синий комбез стал вновь заполняться народом, что спешил перекусить и отправиться на поиски даров зоны. Часы показывали 5:45. Ровно в 5:46 утра всем посетителям на наладонные компьютеры пришли сообщения. Вал также получил СМС с пометкой «Срочно». Пришло оно из Центра исследований аномальной активности, или ЦАА. Находился центр на Южных болотах. Собственно, в ЦАА жил и работал небезызвестный хакер. Тот самый человек, что запустил сталкерскую сеть и местный интернет. Там и находились сервера. Вал открыл почту и прочитал послание. «Внимание! В связи с прошедшей грозой стал возможен доступ на северные территории. Повторяем, север открыт для посещения. Кратко и информативно». «И что же здесь срочного?» – подумал барыга, пряча телефон в карман. Новость его не впечатлила, хотя рассуждения на тему малоизученных территорий у него имелись. Вал из особенностей работы знал основную причину недоступности ранее закрытой локации. Припять. Попробуй пересечь реку в густой туман, насыщенный ядовитой взвесью в окружении болот. Один умник из ученой братьев обмолвился однажды, что севернее Припяти артефактов мало, мол, излучение слабое, и оттого область не представляет интереса для изучения. Вал согласился бы с ним, но брал под сомнение аргументы. Он больше склонялся к версии, что кому-то выгодно, чтобы север как можно дольше оставался загадочным местом. Теперь это новость. Похоже, внутри ноосферы произошел сбой, и ночная буря оказалась сюрпризом. Раньше такое происходило после мощного выброса, или, как говорят в этой части зоны, вспышки. Интересно, что будет делать местное быдло? Ломанутся толпой на покорение новых территорий или забьют хрен? Второй вариант больше подходил. Время сейчас такое настало, когда новыми землями не заманишь удачливого ловца. Вал знал ребят, что паслись исключительно на мусорке, собирали мелочевку и не жалели о своем выборе. По его придиркам выходило, что новость привлечет, пожалуй, либо самых отмороженных, либо реальных профи, которым наскучило сидеть на хорошо знакомом месте. Чисто нервы пощекотать. Вскоре подтянулся и первый комментатор. К нему подошел один из честных, что вчера выпивал в компании своих. Бейлом звали. «Вал, здорово». «Здорово. Что скажешь?» «Ты о севере?» «Лично я не горю желанием лезть туда». «Да ну нахер. Задницы торговать на потеху мутантам. Притом, кто знает, что там за твари обитают. Я не полный псих. Да и честь туда точно не полезет. Так что лучше тут щи хлебать». Мысленно Вал согласился с честным. «Все верно. Лучше шляться по хорошо изученным чигирям, чем лезть в незнакомое болото». О севере на минуточку ходили слухи один хуже другого. «Бэйл, водочки налить?» – спросил бойца бармен. «А, нет. Скоро выходим в патруль. Лучше сделай нам по лапшичке с сосисками, да и чайку». Вал кивнул в ответ. Бэйл от него не хотел уходить. Придвинувшись поближе, боевик чести полушепотом спросил. «Есть работа. Я о фанате, ты понял?» «Не, фанат навел шороху напоследок», – покачал головой Вал. «Решил умереть красиво. А дело шлак». «Да ну, гонишь. Небось, свой процент посчитал на калькуляторе и домик на Карибах присмотрел». «Жук ты, Вал!» – расхохотался краснощекий Бейл. «Ну, я пойду. Если что, зови». «По таблу бы тебе настучать», – подумал бармен, нахмурившись. «Этот Бейл младше его на 15 лет, а общается на равных. Субординации нет никакой. И не объяснишь же по понятиям, чуть что слетятся на разборке». Впрочем, он уже накручивает. Время такое, молодежь другая пошла. Бармен быстро справился с завтраком и позвал Бейла. Тот расплатился без сдачи. Традиция неукоснительно соблюдалась. Вскоре подошли и другие клиенты. Рабочий день начался весьма активно. Пошли разговоры о севере, вновь прибывшие рассказывали о последних событиях ночи, о буре, что прокатилась по всему Чернобылю. О фанате никто, кроме Бейла, и не вспомнил. С одной стороны, это неплохо, с другой – непонятно. Нет спроса, нет заработка, но цыплят считали по осени. Разобравшись с клиентами, бармен залез в сеть. Интернет захлестывала волна сообщений от вольных бродяг, что разделились на две группы. Первая напрочь отказывалась идти неведомо куда искать неизвестно что. Вторые соглашались валить на север хорошо вооруженной и обученной группой. Активизировалась и честь, вызывая на базу свои квады. Серые, за редким исключением, хранили молчание. Военные в местную сеть не вмешивались, так же, как и монолит. В основном в оценке значимости северных территорий большинство осторожничало. Вал в этом и не сомневался. В эпоху информации искать лишний повод рисковать собственной шкурой было нерентабельно. Куда проще прочесать территорию вертолетами, а еще лучше боевыми дронами с ракетами. Вопрос заключался в стоимости мероприятия. А это по карману военным, отчасти подконтрольной чести и монолиту, чьи владения непосредственно граничат с севером. Но военсталкеры не станут нахрапом лезть туда, риск огромный. Чего стоила неудавшаяся операция «Фарватер», окончившаяся полным провалом, гибелью вертолетов и людей и снятием погон с высокопоставленных лиц. Наступать на грабли в очередной раз чинуши не захотят. Да и следовало помнить о той стороне границы. Вооруженные белорусские пограничники шибко не жаловали, когда украинский, да и любой другой контингент вторгался на сопредельную территорию. Разразился бы политический скандал, к бабке не ходи. Вот если отправить туда подконтрольные банды вроде чести, то сразу двух зайцев убить можно. И разведку боем совершить, и с себя ответственность снять. Скорее всего, так и случится. Север или часть его отдадут на откуп честным взамен на лояльность. С серыми все понятно. Прикрываясь изучением местной фауны, они отгрохают новую лабораторию, введут ограниченный контингент и плевать хотели на прочих людишек. Главное – вовремя платить кому нужно. Такой был геополитический расклад на текущий день со всеми вытекающими домыслами и рассуждениями. Вал решил еще сварить себе кофе. Настоящий, без сахара, с палочкой корицы и ванилью. Бармен поставил на газовую конфорку армейский котелок вместо турки, достал из тумбочки кофемолку. Ручную, made in USSR, раритет. И пакет жареного бразильского кофе. Он достал горсть зерен, бросил в емкость кофемолки, после чего принялся вращать ручку, дробя на части зерна. Молол он основательно, отчего даже вспотел, пока не вскипела вода. После этого старик высыпал содержимое турки прямо в воду, уменьшил огонь. Чтобы скоротать весь процесс приготовления, Вал включил на старом ноутбуке, что стоял на тумбочке, свою любимую песню Криса де Бурга о лунном свете, КГБ и холоде зимой в России. Бармен выключил газ, слил из турки ароматный напиток, добавил в кружку корицу, щепотку ванили, ложкой размешал содержимое и поставил остывать на тумбочку. Кофе готов. Приятный запах щекотал ноздри, будоражил желудок. И возвращал его к тому времени, когда он ходил в сталкерах. Вал вспомнил, когда впервые перешагнул порог бара «Сторинген». И удивился, до чего люди свиньи. Местное заведение представляло собой настоящий притон, только без баб. Поговаривали, были и шлюхи, но для избранных. За обшарпанными столиками восседали крайне сомнительные личности. Распальцованная шелупонь или бандиты по-блатному, мнящие себя профи экстра-класса и знатоками зоны, борзые долговцы, бородатые сталкеры, требующие прозрачного, мерзкой суррогатной водки, хапуга-бармен, напоминающий бомжа с криминальным прошлым, и обстановочка соответствующая, грязная засранная посуда, засаленная грубо сколоченная мебель, вонь мочи, прокисшего пота и пролитого спирта. В хлеву урочительного крестьянина и то чище. Романтика, мля. Без морали и соответствующей этики. С дикими законами. Тогда, в тот первый раз, его грубо избили за растворимый кофе по цене полноценного обеда в ресторане в центре Москвы и со вкусом бурды. А все потому, что завсегдатаям не понравилось, что новичок не жрет водку, как все, а довольствуется кофейным напитком. Да и считалось зазорным не поколотить новичка в тех краях. А быть как все, пришлый вал не желал. И мириться с быдлом он не мог. Обидчики с течением времени ответили за свои выходки, а вал обзавелся нужными связями и авторитетом, что позволили ему выжить в это непростое время. А после того, как захлебнулся великий штурм саркофага, а на 100 рентген военные сбросили вакуумную бомбу, он организовал собственный бизнес. Благо у посредственного следопыта Вала обнаружился талант неплохого организатора и снабженца. Так, в самом центре ЧЗО начал функционировать новый бар «Синий комбез» с двумя «З». Почему так? А фиг его знает, название понравилось. По сути, Вал восполнил образовавшийся вакуум. Благодаря тесным контактам с кланом наемников, функционировать бар стал на территории подконтрольной синдикату. Точнее говоря, в ангаре бывшего завода. Места хватало с лихвой. Новоявленный бизнесмен не зря сделал ставку на синих. Придерживаясь политики строго вооруженного нейтралитета, синдикат представлял собой малочисленную, но влиятельную организацию с внушительным капиталом и прочной крышей. Надежная крыша означала стабильность и безопасность вложенных инвестиций в дело, что позволяло избежать участи долговского притона, а бармену стать весомой фигурой в центре зоны отчуждения. Вал отхлебнул напиток, жмурясь от наслаждения. Кайф. Теперь настало время и поработать. Предстояло еще много чего выяснить, собрать дополнительную информацию. Вал предполагал, что о визите фаната знают заинтересованные лица, и утаивать этот факт означало пробудить еще больший интерес к запутанному делу. К счастью, Вал всегда заботился о будущем и продумывал свои действия наперед. Связями он, кстати, обзаводился легко. Причина успеха лежала на поверхности. Вал не жадничал. Предприимчивый бармен с первых дней на кордоне понял, что небольшая сумма нужному человеку творила чудеса. Деньги здорово развязывали языки, устраняли неблагонадежных супчиков, плели заговоры и распутывали интриги. Помогали заработать на черную икру. Без верных портретов Вашингтона, Франклина и Рузвельта он не смог бы распространить свое влияние на ползоны. Львиная доля взяток уходила на покупку информации, притом в долгосрочной перспективе. Вал не мелочился. Он тратил тысячи и десятки тысяч евро, чтобы через год провернуть невероятный финт с поставками оружия напрямую в зону, без участия военных, или нанести существенный репутационный ущерб нелояльной к нему группировке. Без малого хитрый торгаш содержал с десяток шестерок, сообщавших ему провокационные сведения по высшему разряду. Информаторы молились на него, считая своим крестным отцом, а он использовал их на полную, умудряясь оставаться в тени. Конечно, эти потуги сопровождались иногда стрельбой и трупами, но риск стоил того. Особое внимание Вал уделял научному сектору. Он раньше других партнеров смекнул, что вложения в прорывные технологии окупаются в 100 крат. Не успел появиться в зоне прототип детектора «Перун», как Вал его уже заочно купил, а патент на производство перепродал третьей стороне. Провалили испытания бронезащиты военные спецы, спустя неделю костюмчик пылился в закромах вотчины барыги. Хитрый торговец привлек на свою сторону армию молодых, голодных до денег и славы младших сотрудников институтов, что снабжали любопытного Вала инфой иного уровня. Они любили щедрого старика, несмотря на полную секретность многих копируемых материалов. Деньги не пахнут. Аспиранты считали, что они сливают теневому кардиналу пустышку и не догадывались о масштабах утечки. Карты с гравитационными изменениями, статистические выкладки по цикличности вспышек за текущий календарный год, неопубликованные мемуары Лебедева с зарисовками, количественные показатели стронция в почве на юге темной лощины. И это лишь малая талика материалов, присылаемых ему ботаниками. Полученные сведения Вал структурировал в папке и подкаталоге для удобства, представляющие наибольшую ценность помечал как важные. Гигабайты файлов, кладезь обширных знаний о жизни за периметром. Возникал вопрос, зачем ему это нужно? Когда приходила пора, он выдергивал файлы с системы и включал мозги. Допустим, поступал заказ на редкий артефакт хлорка. Из монументальной энциклопедии профессора Сахарова он знал свойства этой аномальной дряни. Сильнодействующая желейная субстанция, появляющаяся в местах распада хлоросодержащих продуктов при непосредственном воздействии радиации. Химически ядовита, вызывает удушение и отеки легких. Предположительно, появляется за 2-3 дня до выброса. За долгое время найдено 4 единицы этого артефакта. Что делал Вал? Он разворачивал карту Чернобыльской зоны отчуждения в большом масштабе, отмечал карандашом радиационные очаги и сильно фонящие объекты, искал в компьютере подробные исследования аномального экземпляра и попутно узнавал детали. Порой он делал запросы друзьям в ученую «Альма-Матер», вроде «Где в зоне находили бочки с хлором или его соединениями?». Получив новые вводные, аналитик дорисовывал на миллиметровке хлор и искал точки соприкосновения с локальными районами повышенного фона. Ну а дальше просто. Он нанимал надежных опытных сталкерюк, выдавал им навороченные контейнеры для хлорки, взятые в аренду спецкостюмы с улучшенной защитой от химвоздействия, прикупленные по блату в НИИТК, и отправлял ходоков на разведку. В 90% случаев следопыты возвращались с подарками. По итогу Вал получал свои 20% добычи, уважение в лице старателей, получивших прекрасную наводку, и престиж в глазах нанимателей. Конечно, больших денег таким образом он не зарабатывал, полученное вознаграждение едва покрывало затраты. Однако Вал получал несказанное удовольствие от работы умом. Гораздо лучше, чем стоять за прилавком и барыжить пивом и чипсами. Он вернулся в кабинет, включил компьютер и принялся щелкать пальцами по клавиатуре. В поиске он вбил всего одно слово – «Север». В дальнейшем старик расширил ключевые маркеры, допуская любые вариации. Спустя 7 минут жужжания древний ноутбук выдал ему список из 17 файлов. Немного. Вал рассчитывал на большее. Среди общей массы документов он отмел в сторону публикации НИИ ЧАЗа 10-годичной давности. Даже сам институт признавал их ошибочными. Не стал читать и мелкие выдержки из проекта покойного Зеппельта, занимавшегося исследованием реки Припяти 5 лет назад. Половина его работы оказалась неумелой копипастой погибшего при странных обстоятельствах академика Попова, чей труп так и не нашли. Основной упор он направил на изучение пространного творения одного немца, который пахал на небезызвестную корпорацию Tesla Corporation. Немчура не побоялся бешеной оппозиции со стороны маститых специалистов из ЦАА и выдвинул смелую гипотезу о происхождении природы выбросов или вспышек. Суть ее такова. Чернобыльская зона является гигантской аномалией, которая подвержена циклическим метаморфозам разного рода. Что-то вроде лощины черного бамбука, Бермудского треугольника или затонувшей Атлантиды. Аномальная область в Китае, где часто пропадали люди и животные. Эта область динамична, она развивается. И иногда информационное поле планеты, сопровождаемое катастрофами, природными катаклизмами, войнами, политической нестабильностью и магнитными колебаниями Солнца, не выдерживает растущего давления. Кольцевой ток, постоянно находящийся в радиационном поле Земли, передает свой чудовищный импульс магнитосфере. В результате возникает суббуря – волновые возмущения магнитной энергии, выраженные ускорением энергетических частиц. В своем роде разрядка. Эта энергия проникает на поверхность Земли через ионосферу на северном и южном полюсах и, внимание, в зону отчуждения. Что потом происходит, мы знаем. Выброс. Герр Ракицкий написал, что можно предсказать следующее супервозмущение. Умник выделил минимум 5 областей с различными отклонениями от нормы в разнице магнитных потенциалов. 4 из них известны всем бродягам – саркофаг, дуга, янтарное озеро и призрачный город. 5-я область предположительно находилась за рекой севернее Припяти. Ракицкий отмечал высокий радиационный фон и отсутствие внятного радиосигнала спутников над тем местом. Конечно, его гипотеза строилась на косвенных показателях с зондов и беспилотников, а также на длительном наблюдении за атмосферными фронтами. Чтобы доказать теорию, требовалась хорошо оснащенная вылазка за реку, занятую кислотным смогом. А это громадные траты, риск и посягательство на квалификацию олухов с учеными степенями. Неудивительно, что немецкому уже научнику быстренько заткнули рот, обвинив в профнепригодности и отсутствии знаний о ЧЗО, в то время как у них собрана богатейшая база и т.д. Никто не любит выскочек, да еще и из иностранных контрагентов. Но Вал заинтересовался дипломным проектом «Зазнайки с польскими корнями». Немецкая педантичность и тщательный поиск правды в загаженном радионуклеидами месте вызывали больше доверия, нежели закостенелые яйцелобы, что заботились только о своем желудке. Привыкли, что за них всю черновую работу выполняли младшие научные сотрудники и военсталы. После ликвидации лаборатории на Янтарном озере, считай форпоста в аду, работа НИИ свелась к аналитике и фантастическим домыслам. Прочитав 20-страничный опус Ракицки, Вал пробежался глазами по другим источникам. К сожалению, труд немца был самым емким и продуктивным. Остальные фигурировали двумя-четырьмя упоминаниями о неприступных землях. Одного источника хватило, чтобы решить для себя важную дилемму. Бумаги фаната не врали. Черновик убитого Семенова дополнял гипотезу и придавал ей пикантные нотки в виде большого куша. В ближайшем будущем разразится очередной катаклизм. В недрах северной зоны появится некая порода, в которой нуждается один миллиардер. Похоже, в одиночку с наследием фаната он не справится. Бармен взял в руки мобильный телефон, покрутил его в руках. От результата звонка зависело его окончательное решение по участию в рейде на север. Скрипя зубами, он набрал номер представительства одной корпорации, от чьей деятельности он когда-то пострадал.